Вот и все. Ни больше, ни меньше. Щука вправду пошевелилась или ему померещилась? И неужели она разговаривала? Кто такой этот Вильям Кекс? И что это за дама, которая живет в воде? Весь день Стэнли ходил к этой рыбине и обратно. Стучал по стеклянной витрине, стоял и ждал. Даже пытался поговорить, но рыба больше не промолвила ни слова. Но Стэнли хорошо запомнил ее слова, даже записал. О чем же шла речь? Когда он понял, что рыба больше не собирается с ним беседовать, он решил, что ему померещилось. В конце концов, за прошлые дни на его долю выпало немало приключений, а вероятность того, что рыба, да еще и мертвая, и впрямь заговорила с ним, была слишком мала. Его вывел из забытья бой часов. Он и накануне слышал этот звук, но не успел сходить посмотреть. Часы оказались такими огромными, что Стэнли, если бы захотел, мог бы целиком залезть внутрь. И как только у него это получилось, в комнату вошла миссис Карелли. Она остановилась прямо перед высоким корпусом часов, стала снимать пальто и шляпу. Стэнли испуганно замер, но миссис Карелли его не заметила. Даже не поглядела, который час. «Эй, малыш, ты дома?» — окликнула она, потом направилась на кухню. Стэнли выскользнул из часов и пошел за ней. «Доброе утро, миссис Карелли!» «Скорее уж добрый день, юный мистер Багглс. Полагаю, тебе спалось хорошо?» — поинтересовалась она. «Я всегда сплю хорошо», — заявил Стэнли. «Это у меня получается лучше всего». Она улыбнулась и, не глядя на него, сообщила, что он в этом доме хозяин, и что если ему вздумается спать хоть целый день напролет, она не имеет никакого права возражать. Потом оба рассмеялись, и у Стэнли на душе сразу потеплело. «Миссис Карелли все-таки замечательная женщина», — решил он. И тут же сам все испортил. «Я подумал, не выйти ли мне опять после ужина?» — сказал он. «Пора бы мне найти дедушкину могилу и выразить свое почтение». Миссис Карелли обернулась и поглядела ему прямо в глаза, а потом взмахнула деревянной ложкой. «Стэнли Багглс, я здесь твой законный опекун. Это значит, что я обязана о тебе заботиться, а не выбрасывать ночью за порог, как приблудную кошку. Посещать кладбище следует при свете дня, а не с наступлением темноты». «Простите», — отозвался Стэнли, ошеломленный столь резким отпором. «Может быть, она вообще не любит темноты?» «Пойдем», — продолжила она, держа в руках две миски супа. «Захвати хлеб вон там, на кухонном столе». И через минуту они снова беседовали, как добрые друзья, но Стэнли так и подмывало снова задать злосчастный вопрос. «Так все-таки отчего же умер дедушка Барт?» «Опять ты об этом!» — натянуто рассмеялась миссис Карелли. «Ну, впрочем, ты имеешь право знать. Имея в виду, ничего приятного в этом нет. Так что, надеюсь, юный Багглс, желудок у тебя крепкий». Стэнли навострил уши. «На твоего дедушку Барта напали, Стэнли. Что-то набросилось на него прямо из темноты. То ли зверь дикий, то ли еще что. Мы сначала даже не узнали его. Я помню, у него на предплечье была татуировка в виде скорпиона, так только по ней и опознали». «А почему нельзя было просто посмотреть на лицо, чтобы понять, кто это?» — без всякой задней мысли спросил Стэнли. «К сожалению, Стэнли, лица у него не было, то есть и головы не было тоже. А теперь кушай, подкрепись-ка», — стала уговаривать она. «Хватит вопросов для одного ужина». Стэнли с тоской уставился на суп. Есть почему-то расхотелось. Глава 4. Кусок кекса. Стэнли не терпелось расспросить миссис Карелли о щуке и о ее странных загадочных предостережениях, но у него язык не поворачивался рассказать ей, что щука с ним разговаривала. Старушка решит, что он рехнулся. А может, для нее это не новость, как-никак она живет в доме адмирала Стрижа уже много лет, а если подумать хорошенько, пожалуй, лучше всего будет выбросить из головы всю эту историю. Он уже успел убедить себя, что все это ему просто померещилось. Чтобы избавиться от дурных мыслей, Стэнли решил погулять вдали от дома и получше осмотреть Крэмптон-Рок. Миссис Карелли обещала, что договорится с мистером Лайонелом Куропаттом, чтобы тот взял его на целый день в море на своей лодке. Стэнли обнаружил, что громкий титул Лайонелла, смотритель острова, всего лишь означал, что он жил на маяке. После приезда Стэнли он два раза приносил в Свечкинс-холл свежую рыбу и вообще оказался дружелюбным. А Стэнли хотел завести как можно больше друзей. Он уже заскучал по дому. Все утро он описывал свои приключения в долгом письме к родителям. К письму он приложил великолепный, очень подробный рисунок дома и карту Крэмптон-Рока. Сунув письмо в карман, он отправился искать почту. По пути заглянул в гавань, был отлив, и Стэнли долго сидел и любовался, как кулики бродят по пляжу, выискивая моллюсков в раковинах. Чуть в стороне зуйки что-то с азартом вылавливали в лужицах между камнями. «Передай-ка мне эти ловушки для омаров, молодой человек!» — послышался чей-то голос. Из лодки на Стэнли смотрел седовласый рыбак. Ловушки лежали рядами у стены гавани. Стэнли передал рыбаку непонятные приспособления, похожие на корзины, и вскоре разговорился. Сначала с ним, а потом с его спутниками, работавшими в гавани. Потом он целый час помогал им снаряжать лодки и укладывать сети. Когда прилив поднял лодки, рыбаки отчалили, и Стэнли зашагал по улице дальше. Ему впервые довелось погулять по деревне, и, увидев лабиринт узких переулков, покосившихся лавочек и домов, Стэнли упрекнул себя за то, что не отважился выйти из дому намного раньше. Вскоре он очутился возле кондитерской. На железной скобе болталась деревянная вывеска «Сластена». Вывеска была старая и потемневшая от непогоды, поэтому зубы на ней казались желтыми и гнилыми. Стэнли стал разглядывать сквозь стекло магазинную витрину. Маленький кругленький механический мальчик в очках размеренно отправлял себе в рот конфеты из бумажного пакета. Стэнли видел, как крутятся взад-вперед шестеренки. Было в этом мальчике что-то зловещее. Может быть, дело в его механических движениях, а может, в выражении лица игрушечного ребенка, который, казалось, смотрел куда-то сквозь тебя. Но все равно Стэнли не удержался от соблазна войти в лавку. Когда он толкнул дверь, над головой звякнул старинный колокольчик, и Стэнли увидел длинные полки, уставленные всевозможными сладостями. На прилавке рядами лежали сахарные палочки из стеклянных банок различной формы, призывно манили мятные конфеты, коричные крендельки, лакрица, леденцы, жевательная резинка и дроже. Вдруг, откуда ни возьмись, выскочил невысокий горбатый человечек. «Чем могу помочь?» — смешно протянул он, потом, не дожидаясь ответа, исчез так же стремительно, как и появился. Начал Стэнли. Человечек возник снова и с широкой улыбкой перегнулся через прилавок. «Да, молодой человек, слушаю. Что вам угодно?» Одет он был в длинный пиджак, носил темные очки и был совершенно лыс, только по бокам головы свисали редкие пряди. Огромные ладони лежали на прилавке. Стэнли заметил, что руки у продавца волосатые, а ногти длинные и острые.